под капотом бьет копытом 40 тысяч лошадей. Вновь бежит, ворча сердито, мой КамАЗ в далекий рейс. Вольный сын степных просторов, к узким трассам не привык. Скромно мчится по Европам, скромно мчится по Европам верный русский грузовик. Дождь иль снег, день и ночь. Едет, едет человек от родного дома прочь. Ты напарник мне как брат, а иначе здесь нельзя. Не заменит 100 карат у нас с ним одна стезя. Мы в любую непогоду, хоть в Коломну, хоть в Берлин, как явление народу, ждут и Питер, и Скопин. Если трасса попросторней, я натягала по крюку. По долинам и по взгорьям, по долинам и по взгорьям 2 прицепа волоку. Дождь иль снег, день и ночь. Едет, едет человек от родного дома прочь. Ты напарник мне как брат, а иначе здесь нельзя. Не заменит 100 карат у нас с ним одна стезя. Мы галопом по Европам пожираем 1000 верст, выпивая бак соляры, пистолетом держим хвост. За спиной храпит напарник, как за каменной стеной. Не гляди, гаишник строго, не гляди, гаишник строго, черный ворон, я не твой. Дождь иль снег, день и ночь. Едет, едет человек от родного дома прочь. Ты напарник мне как брат, а иначе здесь нельзя. Не заменит 100 карат у нас с ним одна стезя. Ты напарник мне как брат, а иначе здесь нельзя. Не заменит 100 карат у нас с ним одна стезя.